На следующий день ему разрешили искупаться. Брекка сказала, что плавание укрепляет мышцы, но Джексон решил, что мышц у него не осталось совсем. Он так изнемог, что, едва добравшись до постели, совсем снова уснул. Разбуженный прикосновением Шарры, он завопил и резко сел на постели, озираясь по сторонам. «Что случилось, Джексон?» «Я видел страшный сон. Кошмар!» Он был уверен, что произошло что-то ужасное, но, оглянувшись, увидел Рута, который мирно спал, растянувшись рядом. Его нос находился на расстоянии ладони от ступни Джексона. На спине у дракона и рядом с ним, чуть вздрагивая, дремало не меньше дюжины огненных ящериц. «Ну вот, теперь ты совсем проснулся. Что же случилось?» Сон был такой живой и все-таки ускользнул без следа. Мне так хотелось бы его вспомнить. Шара положила ему на лоб прохладную ладонь, но юноша резко сбросил ее. «Нет у меня никакого жара», — капризно сказал он. «Разве я говорю, что есть? А как голова, глаза?» Он сердито и нетерпеливо отвечал, что все в порядке. Потом вздохнул и виновато улыбнулся. «Какая я зануда, правда?» «Хорошо еще, что не всегда», — улыбнувшись, девушка отпустилась на песок рядом с его постелью. «Если каждый день я буду плавать немного подольше, через несколько дней я окончательно поправлюсь. К чему такая спешка?» Джексон усмехнулся и указал в сторону горы. «Хочу добраться туда раньше лорда Грожа». «Ну», — Шара лукаво взглянула на него, — «это не так уж сложно. Теперь силы будут возвращаться к тебе быстрее. Мы просто не хотим, чтобы ты слишком перенапрягался. Лучше потерять недельку, чем заработать осложнение и начать все сначала». «Осложнение? А как я узнаю, если оно начнется?» «Очень просто. Снова появятся пятна перед глазами и головные боли. Так что, пожалуйста, Джексон, лучше слушайся нас». Ее синие глаза смотрели на него почти умоляюще, и Джексону хотелось думать, что она тревожится о нем больше, чем об обычном пациенте. Не спуская с нее глаз, он медленно кивнул в знак согласия и в награду получил нежную улыбку. К вечеру нагрянули в Норс с Драмом. Они оба были в полном боевом снаряжении. Драконы навьючены мешками с огненным камнем. «Завтра ожидают падение нитей», — сказала Шара, поймав вопросительный взгляд юноши. «Снова нити? Они падают по всему Перну. И здесь, над бухтой, падали уже 3 раза с тех пор, как ты заболел. Да, ведь это случилось на следующий день после того, как ты здесь очутился». Она улыбнулась, увидев, как он застыл с открытым ртом. «Зато нам довелось увидеть редкое зрелище. Драконов в небе. Они прикрывали только наше убежище. Об остальном позаботились личинки». Девушка приветливо помахала всадникам. Они уже шли по берегу, расстегивая летную амуницию. Кант и Тирот сбросили мешки с камнями на песок и, высоко подняв крылья, с блаженным курлыканьем погрузились в теплую, ласковую воду. Рут, вздымая брызги, поспешил присоединиться к ним. Большая часть фаеров в восторге от такой компании с радостными воплями носилась над головами 3 драконов. «Ты посвежел, Джексон», — произнес Фнор, крепко пожимая ему руку. «Сегодня вид у тебя куда лучше». Драм, соглашаясь, кивнул. «Знаешь, что я тебе скажу?» — снова заговорил Фнор, присев на корточки рядом с постелью. «Редкое удовольствие видеть, как сражается твой малыш. До чего же он ловок и увертлив. Перехватил втрое больше нитей, чем взрослые драконы. Ты здорово его натренировал. Вряд ли мне завтра позволят сражаться». «Нет, даже не надейся», — решительно произнес Фнор. «Сейчас твой единственный долг перед Холдом и Вейром — поскорее встать на ноги. Встать на ноги и посмотреть на все свежим взглядом. Я тебе завидую, Джексон. Честное слово, завидую. Тебе выпал такой шанс». И правда, в усмешке Фнора сквозила искренняя зависть. «Ведь я так и не успел здесь полетать. С высоты видно, что леса тянутся далеко-далеко, куда ни кинешь взгляд». Он сделал широкий жест рукой. «Да ты и сам увидишь. Хочешь, в следующий раз я привезу тебе бумагу, чтобы ты мог рисовать и делать записи». Джексон молча кивнул. Горло у него сдавило. «Спасибо тебе за все, Фнор», — пробормотал он. Из-за деревьев появились Брекка и Шара. Молодая женщина быстро подошла к супругу, но не обняла его, как ожидал Джексон, а как-то нежно, почти робко опустила руку на его плечо. Слегка смутившись, Джексон отвернулся и увидел, что Шарра тоже наблюдает за Фнором и Брэкой. На лице ее застыло странное выражение, которое тутчас исчезло, когда девушка заметила, что Джексон смотрит на нее. «Напитки прибыли», – оживленно объявила она, передавая драму кружку. Брэка в это время угощала Фнора. Вечер стоял прекрасный, и они расположились поужинать на берегу. Трое драконов зарылись в еще теплый песок повыше верхней отметки прилива. Их глаза самоцветами поблескивали в темноте, быстро сгущающейся вокруг костра. Брэка с Шарой запели одну из песен, сочиненных Минолли. Драм вторил им хрипловатым басом. Брэка заметила, что голова Джексона начинает клониться на плечо, и велела ему перебраться под крышу. Он не стал спорить и вскоре, повернувшись лицом к огню, погрузился в сон, убаюканный их пеньем. Его разбудил взволнованный голос Рута. Джексон, еще не придя в себя, заморгал глазами, а в ушах его уже звучало «Нити!». Сегодня Рут вместе с Тиротом и Кантом готовится к боевому вылету. Джексон сбросил одеяло и поспешил на берег. Брэкка и Шара помогали всадникам навьючить на драконов мешки с огненным камнем. Рут в окружении четырех файров, сбивавшихся с ног и крыльев, деловито жевал камень. На востоке едва начинало светать. Джексон вглядывался в полумрак, силясь различить белесую дымку, предвещавшую приближение нитей. Высоко в небе неожиданно ярко мерцали три рассветные сестры, заметив, затмевая все другие звезды, еще видимые на западном небосклоне. Джексон нахмурился. Он никогда не замечал, какие они яркие и обманчиво близкие. В Руате на заре они казались тусклыми, едва заметными точками. Нужно спросить у Фнора, нельзя ли воспользоваться мощным дальновидящим прибором, и напомнить Лайтеллу, чтобы он привез звездные карты и записи уравнений. Тут Джексон заметил, что нигде не видно южных файров, которые день и ночь осаждали Рута. «Джексон!» – его заметила Брэка. Оба всадника помахали ему и взобрались на своих драконов. Джексон проверил, достаточно ли камня в желудке Рута. Потом приласкал его и похвалил, испытывая законную гордость. Какой из драконов Перна мог бы взлететь на битву с нитями без всадника? Я помню все, чему нас учили в Форт-Вейре. Фнор с Кантом и Драм с Тиротом мне всегда помогают. И Брэка все время за мной следит. Раньше я никогда не слушался женщин. Но Брэка такая добрая, только очень грустная. Кант говорит, что ей полезно с нами разговаривать. Она знает, что мы всегда с ней. Они повернулись лицом к востоку, где ярким красно-оранжевым светом зловеще мерцала алая звезда. Вот ее закрыла мутная дымка, и Фнор поднял руку, давая драконам сигнал к взлету. Кант и Тирот, мощно взмахивая крыльями, круто пошли вверх. Рут поднимался стремительно, намного опережая больших драконов. Рядом появились четыре файра, которые по сравнению с ним казались еще меньше. Так же, как и он на фоне коричневого и бронзового. «Рут, не лезь вперед один!» – крикнул Джексон. «Он не станет!» – успокоила юношу Брэка. Глаза ее смеялись. «Просто он еще такой юный, что непременно хочет быть первым, и при этом позволяет старшим экономить силы. Пойдем, нам пора в укрытие». Все трое на миг застыли на месте, чтобы в последний раз взглянуть на своих защитников, а потом поспешили под крышу. «Все равно много не увидишь», — сказала Шара, заметив, что Джексон остановился на пороге. «По крайней мере, я увижу, что нить упадет на зелень». «Если не упадет, у нас опытные всадники». Джексон почувствовал, как по спине у него пробежал озноб и вздрогнул всем телом. «Только попробуй мне простудиться», — пригрозила Шара. Найдя в комнате его куртку, она набросила ее Джексону на плечи. «Мне совсем не холодно. Просто я подумал о нитях, об этих лесах». Шара пренебрежительно фыркнула. «Я и забыла, что ты северянин, выросший в каменном холде. Здесь нити могут разве что сорвать или дырявить листья. а потом все повреждения зарастают сами собой. Тут вся трава, почва кишит личинками. Если тебе это интересно, первое, что сделали Фнор с Драмом, это проверили землю. Они хотели убедиться, что личинок здесь достаточно, и убедились. «Мы встретили нити», — с энтузиазмом сообщил Рут. «Пламя у меня отличное. Я должен летать зигзагами, пока Кант с Тиротом пройдут с востока на запад. Здорово у нас получается. У Файров тоже хорошее пламя. Эй, Берт, ты ближе всех. Мир, возьми правее. Талла, помоги ему. Иду, спускаюсь. Сейчас дыхну. Ну-ка, поберегитесь, я защищаю своего друга». Брека встретилась взглядом с Джексоном и улыбнулась. «Он постоянно комментирует ход сражения, так что мы все знаем, как здорово у него получается». Взгляд ее стал рассеянным, она заморгала. «Иногда я вижу бой глазами трех драконов сразу. Даже перестаю понимать, что происходит, но все идет отлично». Потом Джексон даже не смог вспомнить, что он ел и пил за завтраком. Когда Рут возобновил свой монолог, юноша стал с напряженным вниманием следить за словами дракона, то и дело поглядывая на Брекку. Ее лицо было сосредоточенным, ведь она одновременно выслушивала трех драконов и четырех файров. Вдруг Рут смолк на полуслове, и Джексон судорожно вздохнул. «Все в порядке, просто они не стали гнаться за ушедшими в сторону нитями», — пояснила Брекка. «Мы и так в полной безопасности. Завтра вечером крылья Бендена вылетают сражаться с нитями над Нератом. Поэтому Фнору с Кантом не стоит сегодня переутомляться». Джексон так резко вскочил, что скамья с грохотом опрокинулась. Пробормотав извинения, он поднял ее и, выйдя из хижины, направился к берегу. Остановившись на пляже, юноша посмотрел на запад и увидел вдали едва различимую дымку нитей. Его снова затрясло. Даже волосы на затылке стали дыбом. Бухта, обычно такая тихая и безмятежная, кишела рыбами. Они ныряли, выскакивали на поверхность и снова неловко плюхались в воду, как будто обезумели от боли. «Что это с ними?» – спросил он подошедшую Шару. «У рыб сегодня пир. Они большие любители нитей. Обычно они успевают съесть их подчистую к тому времени, как драконы, вернувшись, приходят сюда искупаться. А вот и наши уже возвращаются». «Хорошая была битва», — с торжеством заявил Рут. Потом недовольно добавил. «Жаль, что мы не погнались за нитями. Кант с Тиротом говорят, что за большой рекой нет ничего, кроме каменистой пустыни, поэтому глупо тратить пламя впустую. Уф!» Шара с Джексоном рассмеялись. Вместе с вздохом белый дракон выпустил столб пламени, так что едва не обжег себе нос. Не успели большие драконы приземлиться, как вода в бухте успокоилась. Рут хвастался напропалую. Теперь ему не нужно подпитывать пламя, потому что он точно знает, сколько камня требуется на все сражение. Кант, явно забавляясь, терпеливо выслушал похвальбу белого дракончика. Тирот фыркнул и, сбросив мешок с остатками камня, вошел в воду. И сразу же, откуда ни возьмись, в воздухе закружила целая туча ящериц и с радостным нетерпением повисла над ним. Старик бронзовый поднял голову к небу, еще раз фыркнул и, спустив громкий вздох, блаженно разлегся на мелководье. Файры тут же всей оравой набросились на его спину. Сначала они забросали дракона песком, а потом, пустив в ход все четыре лапки, принялись драить его гребень. Тирот прикрыл глаза прозрачным внутренним веком, и они, как две луны, поблескивали у самой поверхности призрачной подводной радугой. Рядом взревел Кант, и тотчас половина ящериц бросила Тирота и устремилась к нему. Увидев, что старшие его обогнали, Рут заморгал и, встряхнувшись, робко вошел в воду на почтительном расстоянии от коричневого и бронзового. Четверо файров, помеченные цветными лентами, оставили больших драконов и принялись мыть белого малыша. «Давай, Джексон, я тебе помогу», — предложила Шара. Отмывать шкуру дракона от вони огненного камня в любом случае занятие не из легких. И хотя на этот раз Джексону достался всего один бок Рута, он под конец работал, стиснув зубы. «Говорила ведь я тебе, Джексон, чтобы ты не переусердствовал», — резко сказала Шара. Закончив тереть хвост Трута, она выпрямилась и заметила, как юноша устало привалился к плечу дракона. Девушка повелительно махнула в сторону берега. «Ступай немедленно, сейчас я принесу тебе поесть». «Да ты белее Рута!» «Я никогда не приду в норму, если не буду упражняться». «Прекрати бормотать, все равно тебя еле слышно». «Ой, только не надо! Опять будешь говорить, что все делается для моей же пользы». «Значит, для моей». «Мне вовсе не улыбается снова с тобой возиться, если тебе станет хуже». Девушка наградила его таким сердитым взглядом, что Джексон попятился и побрел к берегу. И хотя до его импровизированного ложа под деревьями было рукой подать, он с трудом дотащился туда на отяжелевших ногах. Он рухнул на покрывало, облегченно вздохнул и закрыл глаза. Когда он открыл их снова, кто-то тряс его за плечо. Над ним, вопросительно глядя в его лицо, склонилась Брекка. «Как ты себя чувствуешь? Мне снова что-то снилось. И снова что-то страшное? На этот раз интересное. Только я опять ничего не запомнил». Джексон потряс головой, отгоняя ночные видения. И вдруг понял, что сейчас полдень. Рядом с ним похрапывал Рут. Чуть подальше, прислонясь к передним лапам Тирота, спал Драм. Ни Фнора, ни Канта не было видно. «Ты, наверное, проголодался?» Брекка передала ему тарелку и кружку, которые принесла с собой. «Долго я спал?» Джексон был недоволен собой. Он потянулся и почувствовал, как ноют мышцы. «Несколько часов. Но тебе это только на пользу. В последнее время меня постоянно одолевают сны. Это последствия горячки?» Брекка заморгала. Потом задумчиво нахмурилась. «Дай подумать. Знаешь, я тоже здесь вижу больше снов, чем раньше. Может быть, это от солнца?» В этот миг проснулся Тирот. Он заревел и стал потягиваться, засыпав своего всадника песком. Брекка коротко вздохнула и вскочила на ноги, не спуская глаз с старого дракона, который отряхивался и расправлял крылья. «Брекка, нам пора!» — крикнул Драм. «Ты слышишь?» «Да, слышу, поторопитесь!» — отвечала она, подняв руку в знак прощания. То, что так взволновало Тирота, взбудоражило и Файеров, которые принялись носиться кругами, пронзительно чирикая. Рут поднял голову и, сонно оглядевшись, снова положил ее на песок, не обратив никакого внимания на поднявшуюся суматоху. Брекка обернулась и со странным выражением взглянула на белого дракона. «Что случилось, Брекка?» «Выстя, бронзовые начали пить кровь». «Чтоб им ни скорлупы, ни осколков!» Первоначальное удивление Джексона сменилось острым разочарованием и досадой на собственную немощь. Он так надеялся, что ему будет позволено присутствовать при этом брачном полете. Ему хотелось подбодрить Гденеда с Барнатом. «Мы и так все узнаем», — мягко сказала Брекка. «Там ведь будут и Кант, и Тирот. Они мне все расскажут, а ты пока поешь». Джексон послушно сунул нос в кружку, все еще проклиная постигшую его неудачу. И внезапно заметил, что Брекка опять приглядывается к Руту. «С Рутом что-то не так? С Рутом? С чего ты взял? Он, бедняжка, так гордится, что воевал с нитями без тебя. Сейчас он слишком устал, чтобы думать о чем-то еще». Она встала и пошла прочь. Берт играл, тихонько воркуя, опустились ей на плечи, и скоро все трое исчезли под тенистым пологом леса.